повела к последней крошечной хате, стоявшей у самой воды. Тотчас на порогах хат, как по команде, появились женщины, и молодые, и старые. Они торопливо поправляли на головах платки, радушно здоровались со мной и нарочито говорили: «Где же это ты, Наталка, подхватила такого гарного гостя? Вот цикавая девчина! А мы думаем, кого ж це она ведет к нам на косу, не иначе, как капитана с Керчи?» Керчь был маленький колесный пароход. Он делал рейсы из Ростова в Мариуполь. Если случались грузы, то Керчь изредка заходил и на попутные рыбачьи косы. Очевидно, у детей Керчь считался сказочным кораблем. Наталка шла гордо, не отвечая на неуместные шутки женщин. Только пунцовые щеки выдавали ее радость. А мальчишки, сознавая свое ничтожество, плелись позади в глубоком и благоговейном молчании. Так мы дошли до хаты деда Миколы. Там Наталка сдала меня с рук на руки сухой старушке с пытливыми глазами, жене деда Миколы, бабке Явдохе. При таких хороших предзнаменованиях началась моя жизнь на Петрушиной косе. Дед Микола взял меня в подручные охотно. Всех молодых рыбаков угнали в армию, на войну, и на косе, по словам деда Миколы, баснословно некому было работать. Слово «баснословно» дед Микола употреблял в разнообразном смысле. Оно означало и «совершенно», и «безусловно», и «много», и даже просто «да». В ответ на вопрос дед Микола часто отвечал «баснословно». Взял он меня в подручные на харчах без доли. Иными словами, дед Микола обязался меня кормить, а я отказался от денежной части при продаже улова. Я так мало ел, что подручным для деда Миколы оказался вполне подходящим. То обстоятельство, что я отказался от доли и мало кушал, хотя и было на руку деду Миколе, но сильно его смущало. Он часто вместе с бабкой Евдохой обсуждал эти два загадочных факта и, конечно, считал меня немного тронутым, божевильным. Я занялся рыбацкой наукой. Это действительно была своего рода наука, сложное мастерство. Оно баснословно требовало большого опыта и особых, нигде не записанных знаний. Они передавались рыбаками из рода в род. Дед Микола посвящал меня в свою науку неторопливо, поясняя рыбацкое дело примерами и случаями из своей жизни. Постепенно я узнал все породы рыб, водившихся в Азовском море, их повадки, главные подводные пути рыбьих косяков. Я узнал множество примет, все ветры, а на Азовском море их было много, трамонтану, бору, горешняк, герловой, сгонный, низовку, верховку, керчак, левант и другие более редкие. У каждого рыбака было свое место в море, где он ставил, высыпал сети. На это место надо было выходить очень точно. Прежде всего, дед Микола научил меня ориентироваться в море по неподвижным предметам на берегу, или, как говорили рыбаки, научил меня выходить на предмет. По морской терминологии это искусство называлось пеленгованием. Вот, говорил дед Микола, смотрите, когда вот то сухое дерево на обрыве закроет крест на Таганрогском соборе, вот это и будет наша линия. Мы по ней должны держать, идти баснословно, как по струне, покамест вон там слева тот ближний курган в степу не закроет дальний курган. Вот это пересечение и будет наше место, где сыпать сеть. В тихую погоду выходить на предмет было легко, но в ветер я долго мучился на веслах, пока мне удавалось вывести неповоротливую байду на нужное место. Мы высыпали сети вечером, а выбирали на рассвете в любую погоду. Только в сильные штормы рыбаки не выходили в море. Но они никогда не сознавали, что это опасно, а ссылались на то, что волна переболтала всю рыбу, и все равно ничего не поймаешь. Я видел много рассветов над морем. Были рассветы теплые и ласковые. Заря медленно зарождалась в тишине ночи. Небо на востоке нежно синело, меркли звезды. Они не погасали сразу, а все дальше и дальше уходили, уменьшаясь и бледнее вглубь неба. Слабый туман курился над прозрачной водой. Когда мы подплывали к сетям, уже подымалось солнце. Тень от байды ложилась на воду. В этой тени вода приобретала темный малахитовый цвет. Было так тихо, что стук весла о борт разносился по морю далеко и гулко, как в комнате. Такие рассветы рыбаки называли ангельскими. Но были рассветы зябкие, серые, сырые. Тогда ветер гнал красноватые мутные волны, и белесая мгла клубилась на горизонте. Были рассветы черные, штормовые, с изорванным в клочья небом, и были рассветы мутно-зеленые, швыряющие пеной в лицо. Рассветы с салом, воспаленным небом и режущим ветром всегда приносили ненастье. Но плохие рассветы бывали редко. Стоял август, самый тихий и теплый месяц на Азовском море. Рыбу дед Микола продавал скупщикам, разбитным и языкатым бабам. Иногда же по воскресеньям сам возил на базар в Таганрог. Дед Микола был старик молчаливый и на вид даже угрюмый, не в пример другим старым рыбакам на косе. Бабка Евдоха, хворая и безответная, при муже тоже помалкивала да вздыхала, а без него любила пожаловаться на деда Миколу за скупость. На косе был обычай белить хаты сообща, белили их часто, и под праздники, и после дождей. Рыбачки собирались с раннего утра и белили подряд все хаты, начиная с крайней хаты деда Миколы. Это были веселые дни. Женщины в подоткнутых юбках с крепкими загорелыми ногами, румяные, белозубые, шумные, перекрикивались, бренчали манистом, шутили, хохотали и лукаво поглядывали из-под опущенных ресниц, как говорила бабка Евдоха, привораживали да чаровали. Лучше всех белила мать Наталки, Христина, худая, приветливая женщина с коралловым ожерельем на смуглой шее. Ее муж был в армии, и она сама рыбачила вместе с Наталкой на маленькой байде. Простым, грубым квачом из лыка Христина точно и чисто обводила окна голубой или зеленой каймой. Я вспомнил свой разговор с возчиком относительно соли и посоветовал женщинам подсыпать соль в раствор мела, чтобы стены не мазали и мел крепче держался. Женщинам этот способ понравился. В благодарность за совет Христина разрисовала печку в хате деда Миколы огромными синими розанами и петушками. По воскресеньям я брал с собой двух мальчиков и Наталку и выезжал с ними на байде в море. Мы становились на якорь невдалеке от берега и удили бычков. Разговаривали мы всегда шепотом. Наталка шептала без умолку обо всем, что ей приходило в голову, обо всех новостях на косе, о том, например, что, говорят, в степи ходит по шляхам старуха с железными глазами, и на кого не глянет, у того непременно убьют кого-нибудь на войне. А на кургане-могиле каждую ночь чертополох загорается красным огнем. Я сама рыбачила, но так кажут люди. И какой-то матрос с Мариуполя пошел на спор на 3 рубля, что он от того чертополоха прикурит цигарку. — И прикурил? — спрашивали с испугом мальчики. — А то как же, — небрежно отвечала Наталка. — Даже не умер. Матрос все может. А вчера всю ночь полыхали зорницы. Так то не зарница, а души убитых на фронте переговариваются с нами. Хотят на нас посмотреть. Мама кажет, что, может, и отцовская душа трепещет понад морем в темные ночи и дуже плачет. А я ее утешаю и говорю, что никакая пуля нашего батьку не возьмет, потому что я заховала под каменной бабой в степи свой железный крестик, три раза повернулась на одной ноге и три раза сказала: «Святой Микола Мирликийский, моряцкий покровитель, от жени от моего батьки смерть». «Вы, может, думаете?» — с тревогой спрашивала меня Наталка. «Или, может, вам кажется, что я брешу? Вот нисколечко? Накажи меня Бог, если я хоть полслова сбрехала». В доказательство она мелко крестилась и складывала пальцы рогами. Мальчики с испугом косились на нее и тоже незаметно складывали пальцы рогами. Однажды в октябре дед Микола принес мне с почты в Таганроге сразу три письма. От мамы Романина и третье письмо, написанное неумелым и незнакомым почерком. Я долго не решался вскрыть эти письма. Как в Одессе, когда хотел поступить на госпитальный пароход «Португаль», я почувствовал себя изменником. Я выбрал себе легкую долю. Тогда как длилась еще война и чувствовалось приближение еще неясной, но недалекой бури. «Конечно», — говорил я себе, — «легче всего жить на косе, рыбалить, загорать, крепнуть, читать хорошие книги, как будто ничего не происходит, и на земле царят мир и благоденствие. Нечего оправдывать себя тем, что мне не разрешили вернуться на фронт, и тем, что мне нужно разнообразие жизни для того большого дела, к которому я готовлюсь, для писательства». Почему-то пришли на память слова Полонского: «Писатель, если только он волна, а океан Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия». Полонский был, конечно, прав. Если я хочу быть писателем, то мне надлежит находиться в гуще жизни и ее событий, а не тянуться к этой степной тишине и не успокаивать себя музыкой хотя бы и самых великолепных стихов. Еще не прочтя писем, я решил возвратиться в Москву. Я пошел на берег к Байде. Она была наполовину вытащена из воды. Я сел на корму, распечатал письма и начал читать их. Романин писал, что отряд перевели в Молодечно под Минском. Работы мало, но уходить из отряда он не собирается, так как предвидит наступление значительных времен, эти слова были в письме подчеркнуты, и по некоторым соображениям ему следует быть в армии. «Что касается вас, — писал Романин, — то, пожалуй, сейчас вас могут опять назначить в отряд. Нажмите в Москве и приезжайте. Гронский выздоровел и опять с нами. Очень притих. Кедрин в Минске, в управлении. Разводит там по обыкновению бобы. Как вы там? И что вы там? Черт знает, куда вы залезли». Мама писала, что они с Галей очень довольны жизнью в Копани. Много возятся с землей и хозяйством, и было бы хорошо, если бы я к ним приехал. Третье письмо было от Любы из Харькова. «Пишу до вас на счастье в Таганрог до востребования. Может, и достанет вас это мое письмо. Узнала, что вы в Таганроге от Фаины Абрамовны. Ваши показания читали на суде. Спасибо вам, родненький. Меня оправдали, приговорили только к церковному покаянию на месяц. А какая же я монашка, вы сами знаете. Дядя Гриша умер от белой горячки. Бедный, так его жаль, просто невыносимо. И заховали его без меня. Я теперь в Харькове, работаю билетершей в синематографе. Если бы знала, наверное, где вы теперь, приехала бы хоть на день, чтобы поговорить. Одной мне сумно как-то и некому ничего рассказать. Я все помню и не забуду. Если будете ехать мимо Харькова, напишите. Я прибегу на вокзал хоть днем, хоть ночью. Целую вас и остаюсь ваша Люба».